Глава сороковая. «Что?» — воскликнула я, да так и позабыла закрыть рот от удивления. Поглядела на Дарта, но тот сидел с совершенно невозмутимым видом и комментировать слова Альрама не торопился. «Интересные у тебя глава, методы по снятию ментальных блоков. Нестандартные. Хотя откуда мне знать, что в таких случаях стандарт, а что нет? Может, такого рода запреты только так и снимаются при помощи замешательства?» И шока. Ну да, правдоподобная гипотеза. Кстати, нужно проверить. «Меня зовут Марина, и я попаданка», — сказала я и расплылась в улыбке. «Получилось. Нет, правда получилось. Айрам, ты гений!» На радостях я подскочила, подбежала к столу, наклонилась и чмокнула эльфа в щеку. Его рот приоткрылся от удивления, а между идеальными черными бровями пролегла хмурая складка. «Все замечательно, вот только ты говоришь на языке своего мира», — сказал Дарт. «Я, например, не понял ничего, кроме твоего имени. Попробуй еще раз». Я замерла и перевела взгляд на экран. Там, по-прежнему стоп-кадром, зависла скан-копия моего паспорта. Уверена, Альрам именно прочитал то, что там написано. А еще он прекрасно понимал, что говорила Вика. Более того, отвечала ей. «Меня зовут Марина», — произнесла я, — сказала на языке, на котором привыкла говорить, будучи Ренисией, обернулась к Альраму. «Ты знаешь русский?» «Да», — ответил эльф, удивленно потрогав щеку, куда пришелся мой поцелуй. «И говорю, и читаю, и пишу, но это сейчас не важно. Ты так и не ответила на мое предложение». «На какое?» «Нет, я не пыталась изобразить дуру, просто не люблю, когда так открыто издеваются. Конечно, не совсем понятно, для чего это Альраму, ведь блок, по идее, мы сняли. Или я ошибаюсь?» «Ты прекрасно помнишь, что я предложил тебе стать моей женой». Он привел взгляд на Дарта и раздраженно добавил. «Нет, я не пытаюсь на нее давить, но вот так игнорировать мои слова никому не позволю». Я тоже посмотрела на Дарта, транслируя немой вопрос. Что это с Альрамом? На моей памяти он впервые вел себя так, словно... «Я не собиралась игнорировать тебя, Альрам», — сказала я. «Мне просто и в голову не пришло, что ты говоришь серьезно. Если быть до конца честной, я и сейчас так не думаю». Еще пока говорила, ощутила внутри злость. Альрам ведь не извинялся за то, что сыпал угрозами в мой адрес, обещал заковать в цепи и отправить в пыточную камеру, а теперь вдруг ведет себя так, будто я его обидела, не приняв за правду его слова. Так кто может поверить, что он действительно предложил мне стать его женой? Точно не я. Тем не менее, это правда. Я предлагаю тебе, обрати внимание, что пока это... предложение перевести наши отношения на новый уровень, пройдя ритуал единения. Я абсолютно серьезен. Альрам как-то внезапно оказался передо мной. Только сидел за столом, и вот уже наступает, пытаясь что, обнять, поцеловать. По его лицу, отражающему какое-то странное нетерпение, было совершенно неясно. Я выставила вперед руку и уперлась раскрытой ладонью в грудь эльфа. «Пока предложение?» «Что это значит?» Я в упор посмотрела на Альрама, а потом перевела такой же пристальный взгляд на Дарта. Молчание и бездействие темного уже злило. Глава комитета хочет на мне жениться, а он никак на это не реагирует. Почему? Ему все равно? «Вообще оба эльфа вызывали во мне целый коктейль эмоций. Видит Бог, как бы мне хотелось относиться к ним спокойно, равнодушно, да хоть бы нейтрально, но не удавалось, хоть тресни». «Что именно тебе непонятно, Марина?» Альрам положил руки на мою ладонь, на своей груди, нежно обхватив пальцы и погладив их. От этой незамысловатой ласки по коже словно пробежали щекотные мурашки, вызвав приятную дрожь. А потом пришло желание. «Я хочу, чтобы ты стала моей. Навсегда!» Я выразился предельно ясно. «Непонятно как раз это твое желание», — объяснила я очевидную вещь. «Я человек, не демоница, не наследница престола, и союз со мной не принесет тебе ровным счетом ничего. Да у меня жизнь, как там Рина сказала, короче, чем срок службы артефакта. Кстати, совершенно не ясно, буду ли я вообще жить. Я смогла произнести это на удивление спокойно. «Ведь села у меня больше нет. Возвращаться некуда». «Кстати», — тут я подняла глаза на Альрама, — «ответь ты мне, пожалуйста, на простой вопрос. Только что ты угрожал, собирался отправить меня в камеры, как вдруг кардинально меняешь тактику. Ты передумал допрашивать меня?» «В этом больше нет смысла», — сказал Альрам, приперев меня к стене. Буквально я отступала, пока не уперлась спиной в погасший экран, а глава комитета оказался почти вплотную ко мне. «Я знаю тебе все. Последним кусочком мозаики стало то, что ты двойник души принцессы Ренисии, по воле богов, родившаяся в человеческом теле. Все, что с нами произошло, не случайно. Будь ты не той, кто подходит мне идеально, богиня просто не позволила бы наделить тебя магией жизни. Разумеется, жить ты будешь долго и счастливо. Со мной. Я позабочусь об этом. Я связал наши души и не хочу разрывать помолвку». Альрам потянулся ко мне, наклоняясь, как для поцелуя, и буквально гипнотизируя зеленым светом глаз. Я, как завороженная, замерла. Время будто остановилось. Желание, которое он разбудил во мне, еще не утихло и сейчас разгорелось с новой силой. Наши губы почти соприкоснулись. И тут до меня дошел смысл его последней фразы. Мозг, хоть и с запозданием, все-таки обработал информацию и выдал результат. Сомнение. Что-то царапнуло в словах Альрама. Нет. Я не тормоз, просто рядом с эльфами мой разум почему-то часто удаляется на перерыв. «Ты сказала, что не хочешь?» — спросила я, уворачиваясь от губ Альрама. «Что?» — глава комитета, нахмурившись, недоуменно смотрел на меня. «Ты сказала, что не хочешь разрывать помолвку, связь наших душ и что там еще?» — пояснила я. «Не хочешь? Ты не сказал, что не можешь?» «Да, я так и сказал». Альрам обнял меня за талию и попытался притиснуть к себе. «Альрам», — я уперлась ладонями в его грудь, — «давай не будем торопиться. Ты меня вверг в замешательство своими словами. Сейчас я честно могу сказать, что никогда не рассматривала даже возможность того, что мы поженимся. Я имею в виду настоящую себя, а не ту, кто изображала принцессу. Мне бы хотелось разорвать помолвку и подумать над всем, что случилось. Потом, если захочешь, мы можем вернуться к этому вопросу. Когда-нибудь». «Наверное». «Ты меня совершенно не слушала, Рина». Альрам, не обращая внимания на сопротивление, запустил пятерню мне в волосы и слегка запрокинул мою голову, сжав затылок. «Мы слишком хорошо подходим друг к другу, чтобы я захотел тебя отпустить. Если бы ты попыталась уйти, пока я не овладела тобой, у тебя, возможно, был бы шанс. Но не теперь, когда я знаю, каково это. Я просто не отпущу тебя». Я натурально впала в ступор и не знала, что сказать на это. Слова Альрама просто огорошили, тем более, что он подался вперед, сокращая и так минимальное расстояние между нами. Прижал меня к стене всем телом, давая в полной мере ощутить силу своего возбуждения. Мое тело словно пронзило током, внутри все сладко сжалось в предвкушении. Хотелось только одного, чтобы он скорее поцеловал меня и вообще сделал все, что пожелает. Собственные желания, разнообразные и очень красочные, ударили в голову вариантами того, как можно использовать стол, небольшой диван, да даже не отходя от стены. «Достаточно». Низкий и странно вибрирующий голос Дарта мгновенно разбил мои фантазии на множество разрозненных фрагментов. Я потрясла головой, пытаясь прийти в себя, что это было. Меня вырвало из жестких объятий главы комитета, и я оказалась в уютных и теплых руках. «Дарт!» — прижал меня к себе, давая ощущение защищенности. «Мы договорились, Аль. Никакого воздействия. Ты же пытался использовать силу, чтобы убедить Марину принять тебя». Темный говорил все тем же всепроникающим тембром, который отдавался где-то в глубине тела странной дрожью, но действовал удивительно отрезвляюще на мой затуманенный страстью организм. «Это страсть наведенная? Альрам что-то сделал со мной?» «Я наделил ее Элитари», — сказал Альрам. «Тебе не хуже моего известно, что я ее больше не могу заставить испытывать что-либо. Желание ее собственное. «Все верно, мне не хуже твоего известно, что влиять можно не только при помощи магии жизни. Я дал тебе время и возможность. Ты ее упустил. Она отказала тебе, подтвердив, что хочет разорвать помолвку, так что я забираю свою невесту». «Ты забываешь, что она и моя невеста тоже», — сказал Алером. «Позволь напомнить, что ты связан с словом, данным тобой королю Регаров, и обещанием жениться на его внучке. Я же таким обязательством не обременен. Меня никогда не интересовал демонский престол. Мне всего лишь нужна невеста, которую примет моя тьма». «Черт! Печально, что Дарту я нужна всего лишь потому, что меня приняла его магия. Но чего я хотела? Ведь ни у него, ни у меня не было возможности толком узнать друг друга. Но этот факт только укреплял меня в принятом решении. Нужно дать всем нам свободу, а потом уже решать, кто чего, от кого хочет и по какой причине. В любом случае, не пора ли и мне поучаствовать в диалоге? А то так недолго и женой стать, не то что невестой. Я решительно высвободилась из рук Дарта, к его чести темный не стал меня удерживать. «Дорогие женихи, а не хотите ли спросить меня, чего я хочу? Вообще, собираюсь ли я оставаться невестой хоть одного из вас?» Дарт и Алером посмотрели на меня с почти одинаковыми выражениями лиц. Хмурыми и настороженными. Такое впечатление, что они забылись и вообще не учли, что я была свидетельницей их разговора. Но такое же невозможно. Вообще у меня все больше складывалось ощущение, что я участвую в каком-то не очень хорошем спектакле. Ведь не могут же сильные, красивые, магически одаренные, в конце концов, теоретически бессмертные мужчины действительно желать брака со мной. Такого просто не может быть. «Я предлагаю позже вернуться к этому разговору», — сказал Дарт. «Я приношу тебе свои извинения, Марина», — неожиданно выдал Алером, еще больше укрепив мои подозрения насчет того, что происходящее какой-то глупый фарс. «Я был неправ, позволив себе излишнюю настойчивость. Предлагаю тебе отдохнуть, в твоем распоряжении мои покои. Твоя сестра тоже может рассчитывать на мое гостеприимство». Я бы хотела забрать Вику и вернуться в свой мир. Я решила сразу выяснить, что значит гостеприимство, а то вдруг мы на самом деле пленницы. «К сожалению, это невозможно», — сказал Алером, подтверждая мои подозрения. «Идет расследование похищения принцессы, и ты как ключевой свидетель. Пока мы не допросим Гедрена и не выясним все, что касается его планов и сообщников, вы будете оставаться под охраной». Я вздохнула. Хорошо, что свидетель, а не обвиняемая. И то хлеб. В таком случае мне хотелось бы присутствовать при допросе. Я так понимаю, от того, что выяснится, будет зависеть результат расследования. Может, я смогу чем-то помочь? «Ты поможешь, если я буду уверен в твоей безопасности», — категорично заявил Алером. «По рождению ты человек, а люди, как правило, очень хрупкие. Он уже чуть не убил тебя». «Ты хотя бы знаешь, что ритуал, который мы прервали, должен был лишить тебя силы. В результате ты бы умерла». «Представь себе, мне это известно». Я отошла к столу Алерома, пытаясь не дать злости отразиться в голосе. «Я же всего лишь человек, конечно. Пока меня считали демоницей, никто не стеснялся отправлять мой дух хоть в гарем к Мерлинору. А теперь все. Люди ведь такие хрупкие. Хотя, может, ведь быть совершенно другая причина для излишней заботы. Я решила тут же уточнить. Что, если я умру? Пострадаете вы с Дартом? Нет, ведь мы всего лишь помолвлены. Помолвка — это еще не брак. Я хотела спросить, что будет, если мы поженимся, но вовремя одернула себя. Уверена, что скоро ситуация с Риной разрешится. И тогда Айрам вспомнит, с кем он на самом деле хочет связать себя узами. И это точно буду не я. Взгляд натолкнулся на кристалл, в который была заключена душа Арины. Он так и остался лежать на столе. «Я поддерживаю Алерма», — неожиданно вмешался Дарт. «Для всех будет лучше, если ты останешься в покоях». «Хорошо», — я не видела смысла спорить. «Тогда у меня последний вопрос. Пока вы считали меня принцессой, вас устраивало, что вы оба мои женихи. Что изменилось сейчас? Почему каждый из вас пытается перетянуть меня себе? И да, Алером, вопрос к тебе. Дарт ведь говорил, что если мы с тобой попытаемся быть вместе без него, тьма внутри меня просто поглотит твою силу». «Это так?» «Если Дарт согласится отпустить тебя, тьма уйдет!» — раздраженно воскликнул Алером. Он уставился на темного и замолчал. Дарт ответил не менее пристальным взглядом. «Да как же это надоело! О чем они общаются? Я хочу знать, почему, ну почему они сейчас ведут себя как соперники и пытаются перетянуть меня каждый на свою сторону?» Однако отвечать на мои вопросы никто не стал. Через несколько минут Алером просто щелкнул пальцами. «Марина, отправляйся в мои покои», — практически приказал глава комитета. Вошел эльф, и Алером велел уже ему. «Проводите мою невесту в спальню и обеспечьте круглосуточную охрану. Эту девушку, — он указал на Вику, — перенести в гостевые покои и оставить отдыхать. Тоже охранять. То есть ответов не будет», — буркнула я себе под нос, оглядывая эльфов, которые по-прежнему буравили друг друга взглядами. Подчиненный Алерома коротко кивнул мне и вышел за дверь, видимо, полагая, что я тут же последую за ним. А я незаметным движением сгребла кристалл с духом Рины со стола и сунула в карман. И тоже вышла. Если эльфы не хотят ничего рассказывать, я вполне могу узнать все сама.